Я схватил ее за руки. «Что случилось?» — начал было я. Затем, оглянувшись, увидел, что вся передняя была полна перепуганных слуг. Некоторые из них вышли вперед, смущенно бормоча нечто вроде того, что они испугались и не знали, что делать. Я жестом велел им отойти и снова повернулся к Мэвис Клэр. «Скажите мне скорее, в чем дело?» «Мы опасаемся, как бы ни случилось чего с леди Сибилой», — тотчас ответила она. «Ее комната заперта, и мы не можем достучаться. Ее горничная, встревоженная, прибежала ко мне спросить, что делать. Я сейчас же пришла, стучала и звала, но не получила никакого ответа. Вы знаете, окна находятся слишком высоко над землей, чтобы влезть в них, и не нашлось достаточно длинной лестницы. Я просила слуг выломать дверь, но они не согласились, они боялись, а я не хотела брать на себя ответственность, и потому телеграфировала вам». Прежде чем она окончила говорить, я стремительно бросился вверх по лестнице. Перед дверью, которая вела в роскошные апартаменты моей жены, я остановился, задыхаясь. «Сибила!» — крикнул я. Ни звука. Мэвис, последовавшая за мной, стояла рядом, слегка дрожа. Двое-трое слуг также поднялись по лестнице и, вцепившись в перила, нервно прислушивались. «Сибила!» — опять позвал я. Опять полная тишина. Я повернулся к ожидавшим в страхе слугам, придав себе спокойный вид. «Может, леди Сибилы вообще нет в ее комнате?» — сказал я. «Она, должно быть, вышла незамеченной. У этой двери пружинный замок, который легко может захлопнуться совершенно случайно. Принесите крепкий молоток или лом. Что-нибудь, чем можно выбить дверь. Если бы у вас был разум, вы бы послушались, мисс Клэр, и сделали это 2 часа назад». Стараясь сохранять хладнокровие, я ждал исполнения своих приказаний. Двое слуг явились с необходимыми инструментами, и вскоре дом огласился ударами молота по крепкой дубовой двери. Но некоторое время все усилия были тщетны. Пружинный замок и прочные петли не поддавались. Однако после 10 минут тяжелого труда одна из резных створок разбилась, за ней другая, и, перепрыгнув через обломки, я бросился в будуар. Остановившись там, я прислушался и опять позвал. «Сибилла!» Ответа не последовало. Какой-то смутный инстинкт, какой-то неизведанный страх удерживал на месте слуг, равно как и Мэвис Клэр. Я был один в абсолютной темноте. Шаря вокруг с бешено бьющимся сердцем, я искал на стене кнопку из слоновой кости, которая при надавливании залила бы комнату электрическим светом, но никак не мог ее найти. Под руки мне попадались различные знакомые предметы, которые я угадывал ощупью. Редкий фарфор, бронза, вазы, картины, дорогие безделушки, которых, как мне было известно, имелось множество в этой особенной комнате, украшенной с расточительной роскошью, больше подходившей эксцентричной восточной императрице былых времен. Осторожно двигаясь, я содрогнулся от ужаса, увидев, как мне показалось, высокую фигуру, вдруг появившуюся в темноте, белую, прозрачную, светящуюся, фигуру, которая, когда я вгляделся в нее, подняла бледную руку и указала ею на меня с угрозой и презрением. В ужасе от этого видения или иллюзии я споткнулся о тяжелые, спускавшиеся на пол складки бархатной портьеры и понял, что миновал будуар и оказался в спальне. Я опять остановился и позвал. «Сибилла!» Но мой голос был едва громче шепота. Несмотря на всю мою растерянность и головокружение, я вспомнил, что кнопка электрического освещения в этой комнате располагалась у туалетного столика, и быстро пошел в этом направлении, как вдруг в густом мраке дотронулся до чего-то холодного и липкого, как мертвое тело, и коснулся одежды, издававшей тонкий аромат и зашелестевшей шелком от моего прикосновения. Это встревожило меня больше, чем только что увиденный призрак. Дрожа, я попятился к стене, и мои пальцы невольно наткнулись на полированную кнопку из слоновой кости, которая, подобно волшебному талисману современной цивилизации, распространяет свет по желанию владельца. Я нервно нажал ее, и свет брызнул сквозь розовые раковины, служившие защитой от его ослепительной яркости. И я увидел, что стою на расстоянии вытянутой руки от странного, окоченевшего бледного существа, смотрящего на себя в зеркало в серебряной раме с широко открытыми, напряженными стеклянными глазами. «Сибилла!» — задыхаясь, прошептал я. «Жена моя!» Но слова замерли у меня в горле. Была ли это действительно моя жена? Это застывшая статуя женщины, стоящая так пристально за своим бесчувственным изображением. Я глядел на нее с удивлением, с сомнением, как если бы она была незнакомкой. Я с трудом узнал ее черты, ее темные с бронзовым отливом роскошные волосы, тяжело падавшие вокруг нее, как струящиеся волны. Ее левая рука свешивалась под локотника кресла, на котором она сидела, как какая-нибудь вырезанная из слоновой кости богиня, сидящая на своем троне. И дрожа, медленно, робко, я придвинулся к ней и взял эту руку. Холодная, как лед, она лежала на моей ладони, точно восковой слепок. Она сверкала драгоценными камнями, и я рассматривал каждое кольцо на ней со странным тупым упорством человека, желавшим удостовериться в ее подлинности. Это с бирюзой, осыпанное бриллиантами, было подарком к свадьбе от одной герцогини. Это с опалом подарил ей отец. Обручальное кольцо с искрящимся кругом сапфиров и бриллиантов было моим подарком. Этот рубин показался мне знакомым. Довольно, довольно. Какое множество сверкающих драгоценностей украшали эту хрупкую бренную плоть. Я взглянул на ее лицо, затем на отражение этого лица в зеркале, и опять пришел в недоумение. Была ли это, могла ли это быть Сибилла, в конце концов? Сибилла была красавицей. А у этой мертвой женщины была дьявольская улыбка на посиневших разомкнутых губах и леденящий ужас в глазах. Вдруг что-то, натянутое в моем мозгу, казалось, лопнуло. Выпустив холодные пальцы, которые я держал, я громко крикнул: «Мэвис! Мэвис Клэр!» В одно мгновение она оказалась рядом со мной и с одного взгляда поняла все. Упав на колени перед трупом, она залилась горькими слезами. «О, бедная девочка!» — рыдала она. «О, бедная, несчастная, запутавшаяся девочка!» Я сумрачно глядел на нее. Мне казалось весьма странным, что она могла плакать о чужих горестях. Мозг мой горел, мысли путались. Я посмотрел на мою мертвую жену с ее застывшим взглядом и зловещей улыбкой, сидящую прямо в розовом шелковом пеньюаре, отделанном старинными кружевами по последней парижской моде. Затем на живое, добросердечное существо, прославившееся на весь мир, благодаря своей гениальности, которая на коленях рыдала над окоченевшей рукой, где насмешливо переливались редкие камни, и, побуждаемый какой-то силой, заговорил с безумной настойчивостью. «Встаньте, Мэвис, не стойте здесь на коленях. Идите, идите из этой комнаты. Вы не знаете, кем она была, эта женщина, на которой я женился. Я считал ее ангелом, но она была злым духом. Да, Мэвис, злым духом. Посмотрите на нее, на ее отражение в зеркале. Вы не можете назвать ее красивой. Теперь она улыбается. Видите? Точно так же, как она улыбалась в прошлую ночь, когда... Ах, вы ничего не знаете о прошлой ночи. Говорю вам, уходите!» Я бешено топнул ногой. «Этот воздух осквернен. Он отравит вас. Запаха Парижа в соединении с испарением смерти достаточно, чтобы распространить заразу. Уходите скорей. Объявите слугам, что их госпожа умерла. Опустите шторы, покажите все внешние знаки благопристойной и фешенебельной скорби». И я стал смеяться точно в бреду. «Скажите слугам, что они могут рассчитывать на роскошный траур. Пусть едят и пьют, сколько могут и сколько хотят. И спят или болтают, как прислуга любит болтать, о гробах, могилах и внезапных несчастьях. Но оставьте меня одного, одного с ней. Нам есть что сказать друг другу». Бледная и дрожащая Мэвис поднялась и стояла, глядя на меня со страхом и жалостью. «Одного?» — она запнулась. «Вы не можете оставаться один». «Нет, не могу, но я должен», — возразил я быстро и жестко. «Эта женщина, которую я любил животной любовью и на которой женился, вернее, которую, как самец, выбрал своей самкой, хотя архиепископ благословил это спаривание и призвал небо в свидетели ее чистоты. Между тем мы расстались врагами, и, несмотря на то, что она мертва, я хочу провести с ней ночь. Ее молчание многому меня научит. Завтра могила и могильщики смогут предъявить на нее свои права, но сегодня она моя». Добрые глаза девушки затуманились слезами. «О, вы совсем потеряли голову и не знаете, что говорите», — прошептала она. «Вы даже не пытаетесь узнать, как она умерла». «Это довольно легко угадать», — ответил я быстро и поднял маленькую темную бутылочку с надписью «Яд», которую уже заметил на туалетном столе. «Она откупорена и пуста. Что в ней содержалось, я не знаю. Но, конечно же, будет следствие. Люди должны заработать деньги на опрометчивом поступке ее светлости. И взгляните туда». Я указал на несколько листов исписанной бумаги, частично прикрытых кружевным носовым платком, который, очевидно, был в торопях брошен на них. Там же находились перо и чернильница. «Там, без сомнения, приготовлено для меня замечательное чтение. Последнее послание умершей возлюбленной священно, Мэвис Клэр. Вы, как автор любовных романов, можете это понять. И, понимая это, вы сделаете то, о чем я вас прошу. Оставите меня». Она посмотрела на меня с глубоким состраданием и медленно повернулась, чтобы выйти. «Помоги вам Бог», — сказала она, всхлипывая. «Утешь вас Господь». При этих словах какой-то демон во мне сорвался с цепи. И, бросившись к ней, я схватил ее за руки. «Не смейте говорить о Боге», — сказал я страстно, — «ни в этой комнате и ни в этом обществе. Зачем вы стремитесь навлечь на меня проклятие? Помощь Господа означает кару, утешение его ужасно, ибо сильный должен признать свою слабость, прежде чем он поможет ему, и сердце должно разбиться, прежде чем он утешит его. Но что я говорю? Я не верю ни в какого Бога. Я верю в неведомую силу, которая давлеет надо мной и которая в конце концов доведет меня до могилы, и ни во что больше». Она думала так же, как я, и не без основания. Что сделал Бог для нее? Она уже рождена была низким созданием, живой ловушкой сатаны. У меня вдруг перехватило дыхание, и я остановился, не в состоянии произнести ни слова. Мэвис посмотрела на меня испуганно и оглянулась назад. «Что с вами?» — прошептала она с тревогой. Я напряг все силы, чтобы ответить ей, и, наконец, с трудом произнес. «Ничего». И я жестом попросил ее уйти. Думаю, выражение моего лица испугало ее, потому что она быстро удалилась, и я смотрел ей вслед, пока она не исчезла, как призрак из сновидения. Когда она вышла из будуара, я задернул бархатные портьеры и запер дверь. Сделав это, я медленно вернулся к своей мертвой жене. «Теперь, Сибилла, — громко сказал я, — мы одни, ты и я, одни с нашими отражениями в зеркале. Ты мертвая, а я живой. В теперешних условиях ты не опасна для меня. Твоя красота исчезла. Твоя улыбка, твои глаза, твое прикосновение больше не могут возбудить во мне страсть, которой ты жаждала и от которой в конце концов устала. Что ты можешь мне сказать? Я слышал, что мертвые могут иногда говорить, и ты должна исправить зло, какое ты мне причинила, ложь, на какой ты построила наш брак, преступление, какое ты лелеяла в своем сердце. Должен ли я здесь прочесть твою мольбу о прощении?» Я собрал исписанные листы одной рукой, скорее чувствуя, чем видя их, так как мои глаза были прикованы к бледному трупу в розовом шелковом неглиже и драгоценностях, который так упорно созерцал сам себя в зеркале. Я подвинул стул поближе и сел, глядя на отражение своего собственного страшного лица рядом с лицом самоубийцы. Потом, повернувшись, я стал более внимательно изучать мою недвижимую компаньонку и заметил, что она была очень легко одета. Под шелковым пеньюаром была только белая сорочка из мягкой тонкой ткани, богато украшенной вышивкой, сквозь которую были отчетливо видны идеальные очертания ее окоченелых членов. Наклонившись, я приложил руку к ее сердцу. Я знал, что оно не могло биться, однако почти надеялся, что услышу его стук. Когда я отнял руку, что-то чешуйчатое и блестящее бросилось мне в глаза, и, присмотревшись, я заметил свадебный подарок Лючо, охватывающую ее талию гибкую изумрудную змею с бриллиантовым хохолком и рубиновыми глазами. Эта вещица очаровала меня. Обвитая вокруг мертвого тела, она казалась живой, и если бы она подняла свою сверкающую голову и зашипела, я едва бы удивился. Я опустился на стул и несколько мгновений сидел почти так же недвижимо, как труп рядом со мной, и опять смотрел, как все время смотрел труп в зеркало, отражавшее нас обоих, нас, соединенных воедино, как говорят сентиментальные люди, сочетавшихся браком. Хотя, по правде сказать, часто случается так, что в целом в свете нет двух существ, более далеких друг от друга, чем муж и жена. Я слышал крадущиеся шаги и подавленный шепот в коридоре, и догадывался, что некоторые из слуг ждали и смотрели, но мне было все равно. Я был всецело поглощен жуткой ночной беседой, которую затеял и так проникся ею, что включил все электрические лампы в комнате, а также зажег свечи в подсвечниках по обе стороны от туалетного столика. Когда в комнате сделалось так светло, как только было возможно, а труп из-за этого стал казаться еще более страшным и мертвенно-бледным, я опять сел и приготовился читать последнее послание покойной. «Теперь Сибилла», — пробормотал я, наклонившись немного вперед и отметив с болезненным интересом, что в продолжении последних нескольких минут ее челюсти еще больше разжались, и улыбка стала еще безобразнее. «Теперь исповедуйся в своих грехах, ведь я здесь, чтобы выслушать. Такое немое выразительное красноречие, как твое, заслуживает внимания». Рыв ветра с воем облетел вокруг дома. Окна задрожали, и свечи стали мерцать. Я подождал, пока все стихло, и тогда, бросив взгляд на мертвую жену, под внезапным впечатлением, что она слышала мои слова и знает, что я делаю, начал читать.